Пищуха. Certia familiaris. Мелкая птица, буровато-пестрой, под цвет коры окраски, с удлиненным изогнутым клювом. Хвост длинный, заостренными жесткими вершинами перьев. Самец, самкой молодые птицы, похожи. Малозаметно. Попискивая, обследуют стволы деревьев в поисках насекомых и пауков, обычно передвигаясь по спирали вверх, по стволу и крупным ветвям, и опираясь на хвост, затем слетает к основанию другого дерева. Населяет леса, преимущественно хвойные, парки, сады. В осенне-зимнее время часто держатся в смешанных стайках с синицами. Обычный оседло-кочующий вид. Гнездо строит в укрытиях, полудуплах, нишах в стволах с широким входом и за отставшей корой. Гнездится рано. В мае-июне уже появляются слетки. Полет ныряющий. На коротких округлых крыльях заметна светлая полоса. Песня высокая, красивая свистовая трель «Ци-ти-ти-ти-ти-тиви». По строю похожая на песню веснички. Поет в конце зимы, в начале весны. Позывка — громкий свербящий писк пси-сии.